Возвращаясь в кабинет, Джонни задержался на пороге. «Миссис Хартфорд здесь?» — спросил он у одной из двух секретарш. Но те ответили хором, как тра-ля-ля и тру-ля-ля. «Нет, мистер Лэнс!» Она сообщила, где находится. «Нет, мистер Лэнс!» Трейси исчезла. 5 дней от нее не было никаких известий. Ее новый кабинет пустовал. Джонни беспокоился и сердился. Беспокоился, опасаясь, что она вернулась к наркотикам. Сердился, потому что ему ее не хватало. Вернувшись в кабинет, он гневно нахмурился. «Боже!» — сказала Летти Пинер, останавливаясь у его стола с грудой почты. «Экий вы радостный! Вот это вас подбодрит!» Она протянула ему открытку с цветным изображением Эйфелевой башни. Первая весточка от Руби со времени ее отъезда. Джонни быстро прочел ее. «Париж!» — проронил он. «Там, кажется, весело». Бросил открытку на стол и погрузился в дела. Работал он допоздна, заморил червячка в закусочной и поехал в молчаливый дом в Бишопс-Корте. Скрип шин на гравии и свет фар в окнах спальни разбудили его. Он сел в постели и услышал настойчивый дверной звонок. Включил лампу. 2 часа! Боже! Он набросил на голое тело халат и пошел к двери, включая по дороге свет. Звонок продолжал заливаться. Он повернул ключ. Дверь распахнулась. Ураганом влетела Трейси, прижимая к груди чемоданчик. «Где ты была?» Джонни испытывал одновременно гнев и облегчение. «Джонни! Джонни!» Она приплясывала от возбуждения, глаза ее сверкали, щеки пылали. «Я их получила! Оба!» «Где ты была?» Джонни не так-то легко было сбить. С видимым усилием Трейси справилась со своим возбуждением, но продолжала улыбаться. Казалось, она негромко гудит, как электрический мотор. «Пойдем». Она взяла его за руку и отвела в гостиную. «Налей себе большую порцию виски и садись», — приказала она, величественная, как королева. «Мне не нужно виски, и я не...» «Нужно», — прервала она его, подошла к бару. Налила в хрустальный стакан большую порцию, добавила содовой и принесла Джонни. «Трейси, что происходит?» «Пожалуйста, Джонни, это так прекрасно! Не нужно портить! Садись!» Джонни неохотно сел, а Трейси открыла чемоданчик и достала оттуда стопку документов. Она встала в центре гостиной, приняв позу викторианской актрисы. «Это...» — объяснила она. Перевод с немецкого документа, выданного губернатором Виндхуке и датированного 3 мая 1899 года. Преамбулу я опущу и перейду к сути. Она откашлялась и начала читать. В соответствии с суммой в 10 тысяч марок, которые должным образом выплачены и получены, все права на разведку, добычу, обработку и вывоз всех металлов, драгоценных и недрагоценных, камней, драгоценных, полудрагоценных и недрагоценных, всех материалов, гуану, растительности и других материалов органического и неорганического происхождения на период в 999 лет гарантируется господам Фарбену, Хендрику и Мозенталю, Южная Африка, торговцам гуану, Бергенштрассе, 14 Виндхук, на площади в форме окружности радиусом в 10 километров. Центр окружности находится на самой высокой точке острова, лежащего на 23 градусах 15 минутах южной широты и 15 градусах 12 минутах восточной долготы.